«А все, что я наворотил, это были глупости?» — удрученно спросил я. «Все или почти все. Что касается Ордена Долгого Пути, мне нравится, что их больше нет в нашем прекрасном мире. Они стали совсем чужими. Не думаю, что мы смогли бы ужиться. Но с чего ты взял, что имеешь право использовать свою бывшую родину как кладовую, в которую можно сваливать все опасные игрушки, которым не находится места в твоей нынешней жизни?» «Ну, надо же им было куда-то переселиться», — виновато объяснил я. «А окраина Берлина — такое хорошее место». «Как бы там ни было, а твоя выходка здорово пошатнула равновесие мира, в котором ты родился, сэр Макс», — вздохнул мой шеф. «И теперь тебе придется жить с мыслью, что рано или поздно тебя призовут к ответу». «И что со мной будет?» — испуганно спросил я. «Не знаю», — равнодушно ответил Джуфин. «Когда оно с тобой будет, сам увидишь. Надеюсь, что когда-нибудь мне доведется услышать конец этой истории из твоих собственных уст. Так, пошли дальше. Ты можешь мне внятно объяснить, с какой стати тебе приспичило убивать беднягу Андагуму?» «Внятно не могу, разве что невнятно», — буркнул я. «По всему выходило, что я должен испытывать вину за этот душещипательный эпизод с казнью коменданта, но я упорно продолжал полагать, что поступил абсолютно правильно. Не знаю уж почему». «Это нормально, мальчик», — с неожиданным сочувствием в голосе сказал Джуфин. «Ты поступил в полном соответствии со своей природой. Так уже не раз было. Ты вершитель, а у вашего брата нет никакого священного трепета перед чудом человеческой жизни. И потом, тебе было легче убить этого беднягу-коменданта, чем заставить себя смириться с мыслью, что в полюбившемся тебе восхитительном чужом мире, умело сотканном из прочной паутины твоих собственных грез, время от времени встречаются такие сволочи». «Точно», — удивленно согласился я, — «я и сам лучше не объяснил бы». «Куда тебе?» — гордо согласился Джуфин. «Ладно уж. Я, собственно, с самого начала хотел спросить еще вот что. С чего это ты всю дорогу не решался со мной побеседовать? Ты что, откладывал этот разговор, поскольку предполагал, что он будет неприятным? Честно говоря, мне казалось, что у нас с тобой несколько иные отношения. Ты время от времени делаешь глупости. Я выражаю тебе свое глубочайшее восхищение по этому поводу, и все довольны. Ты что, перепутал меня с генералом Бубутой и решил, что на твою голову обрушатся все проклятия вселенной, так что ли?» «Мне уже стыдно», — вздохнул я. «Вы не поверите, Джуфин, но именно что-то в таком роде мне и мерещилось». «Ну-ну», — мой шеф комично поднял брови, потом махнул рукой и рассмеялся. «Ну и что мне с тобой теперь делать? В холоме тебя посадить за вопиющее нарушение кодекса Хрэмбера, так что ли? По закону вроде бы положено». «Ой, а можно не сейчас?» — смущенно попросил я. «Вообще-то...» «Догадываюсь», — улыбнулся Джуфин. «У тебя совсем другие планы на остаток этой ночи». «У меня совсем другие планы на остаток этой жизни», — объяснил я. «И об этом я тоже догадываюсь», — серьезно кивнул он. «Ладно уж, твое счастье, что ты успел подружиться с магистром Нуфлином. Насколько я знаю, он не собирается призывать тебя к своим ногам, чтобы грозно осведомиться, куда ты подевал государственного преступника Капука Андагуму». «Мне почему-то кажется, что сэр Нуфлин должен быть доволен моим поведением», — задумчиво сказал я. «В конце концов, я похоронил в гугланских трясинах не самую светлую страницу новейшей истории Соединенного Королевства». «Есть такое дело», — рассеянно подтвердил Джуфин. Кажется, он думал о чем-то другом. Он немного помолчал и неожиданно добавил. «Ох, Макс, трудно мне с тобой». «Почему?» — виновато спросил я. «Да вот, жрешь ты много», — совершенно серьезно заявил мой шеф. «А так все в порядке». Я с облегчением рассмеялся. Джуфин улыбнулся краешком рта и полез в письменный стол. Некоторое время он там сосредоточенно рылся и, наконец, извлек из верхнего ящика толстую тетрадь в ветхом матерчатом переплете. «Держи, Макс». Он положил тетрадь на стол передо мной. Я осторожно прикоснулся к обложке и тут же отдернул руку. Она показалась мне неправдоподобно горячей, словно несколько часов пролежала на солнцепеке. «Что это?» — — нерешительно спросил я.